Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 22 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В комиссиях Национального собрания НКР продолжаются обсуждения госбюджета 2018 года. Нагорно-Карабахский конфликт не устраивает никого, заявил министр иностранных дел России. Итак, подробности новостного блока. В Париже президент НКР Баку Саакян принял участие в торжественном мероприятии, организованном по случаю старта Дней Арцаха во Франции. На мероприятии присутствовали чрезвычайный полномочный посол Армении во Франции, представители местной армянской общины, общественных и политических кругов Франции. В своем слове президент Саакян отметил, что Дни Арцаха в Европе проводятся впервые, и поэтому ответственность и ожидания высоки. Мы уверены, что все намеченные в программе мероприятия будут проведены на должном уровне, сказал Баку Саакян. Он выразил надежду, что организация Дней Арцаха во Франции внесет важную лепту в дело расширения сотрудничества Арцаха с Францией, представляя французской и европейской общественности страну, ее историю, культуру, экономику и другие сферы. В ходе мероприятия президент Саакян вручил медаль «Благодарность» чрезвычайному и полномочному послу Армении во Франции Вигену Четичяну, высоко оценив его многолетнее содействие Арцаху и участие в деле реализации различных программ в республике. Президент Баку Саакян принял участие также в торжественной церемонии подписания декларации о дружбе между Альфорвилем и арцахским городом Бердзором. В своем слове президент Саакян назвал подписание декларации значительным событием для Арцаха с политической, правовой и моральной точек зрения. Сотрудничество с Францией и ее административными районами – это одно из основных направлений нашей внешней политики. И расширение числа и географии городов-побратимов, углубление связи с ними является ключевой составляющей этой политики, подчеркнул президент НКР. Он заметил, что в процессе взаимодействия с городом Альфорвиль было немало знаменательных эпизодов, в частности, визит в Арцах мэра Люка Карунаса в сентябре прошлого года и многолюдный митинг в Альфорвиле в поддержку Арцаха и против насилия со стороны Азербайджана в дни апрельской войны 2016. Мы благодарны всем, кто рядом с Арцахом, кто борется во имя свободы и равенства, защиты прав и достоинства человека. Это смелое и достойное подражание поведения, сказал президент Саакян. Он подчеркнул, что в случае правильной организации работ сотрудничество между Альфорвилем и Бердзором имеет многообещающие перспективы, выразив при этом уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать многочисленные программы. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил город Сен-Шамон, встретился с мэром города, представителями местных властей, председателем Круга дружбы Франция-Арцах Франсуа Рашблуаном, представителями армянской общины. Президент Саакян выразил признательность за гостеприимство, отметив, что в создавшейся теплой атмосфере делегация Арцаха чувствует себя как дома. Баку Саакян подчеркнул, что народ Франции – искренний друг армянского народа, и Арцах заинтересован в углублении сотрудничества с Францией, ее административными единицами, городами и общинами. Президент Саакян дал высокую оценку деятельности Круга дружбы Франция-Арцах. Президент НКР Баку Саакян посетил французский город Вильербан, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию Дней Арцаха во Франции. Согласно информации армии обороны НКР, на оборонительном участке одной из воинских частей армии обороны, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, в результате взрыва мины смертельные ранения получили трое военнослужащих. Минобороны разделяет боль, тяжелые утраты, выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих, говорится в сообщении. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащие Энской воинской части Гегам Закарян, Саркис Абрамян, Саркис Меликян посмертно награждены медалью «За боевые заслуги». В комиссиях Национального собрания НКР обсуждается госбюджет 2018 года. В понедельник состоялось совместное заседание постоянных комиссий парламента по вопросам производства и производственных инфраструктур и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, которое вели председатели комиссий Арпат Аванесян и Руслан Исраилян. В повестку дня заседания были включены вопросы, касающиеся финансирования сфер промышленности, градостроительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, энергетической системы, охраны природы и природных ресурсов, предусмотренные проектом госбюджета на 2018 год. С соответствующими докладами выступили министры сельского хозяйства Жераир Мирзоян, градостроительства Карен Шахраманян, экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян, экологии Вазген Микаэлян. Обсуждения госбюджета 2018 года в парламенте республики продолжаются. Нагорно-Карабахский конфликт не устраивает никого. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Армению и Азербайджан. Конфликт не устраивает никого. Нужно искать решение, тем более, что многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовываются, сказал Лавров. Сергей Лавров добавил, что переговоры по карабахскому урегулированию не завершатся быстро. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся, сказал он. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Нона Шахназарян занимается исследованием на тему беженцев из Азербайджана, проживающие в Армении, Арцахе и США. Эта тема ей очень близка. Она также родилась в Азербайджане, вынуждена была уехать в Россию, окончила университет и исторический факультет. На тему беженцев, которая остается актуальной и по сей день, мы поговорили с Ноной Шахназарян, которая в эти дни находилась в Степанакерте. Вы сейчас занимаетесь проблемами беженцев из Азербайджана и, в частности, интересуетесь теми беженцами, которые проживают у нас в Арцахе. У меня очень долгое время не было ни желания, ни энергии вообще писать об этом. Я просто пока собирала, впитывала, слушала, потому что это было тогда слишком близко ко мне. И я думала, что исследователь не может так близко подпускать к себе свой материал. Спустя 25 лет с лишним, материал все равно накапливался, потому что у меня здесь диссертация была на тему тесных объятиях традиции, а потом раскрывается скобка, двоеточие, война и патриархат. Я защитилась в Москве в 2005. В 2011 году я выпустила свою книгу в Петербурге, издательство «Алитея». И эта книга вот как раз посвящена карабахским женщинам с научной точки зрения. Где-то в 2015 году, 2014 у меня оформилась эта идея, что у меня, во-первых, очень много материала, а во-вторых, у меня есть теперь уже желание продолжать его точечно собирать. То он у меня скапливался ко мне из-за того, что я 8 месяцев жила в Карабахе, в Мартуни, чтобы собрать полевой материал для своей диссертации. И он у меня, хочешь или не хочешь, ты не будешь отделять формантов беженцев от небеженцев. Собственно говоря, я поняла, что мне нужно дополнительно. Постепенно вот этот проект стал разрастаться. И, честно говоря, вот одним из мотиваторов, да, меня пригласили в Америку на 2 месяца делать исследование именно об бакинских армянах. А еще я обнаружила, что эта ниша по какой-то причине, вот этот кластер в Академии, там не написано ничего. Потом мне сказали, у нас были исследования, я говорю, где? Еще больше стимулом заняться исследованием на данную тему стало фактическое отсутствие материала по каким-то причинам. Научно-исследовательская статья Ноны Шахназарян посвящена беженцам, проживающим в Арцахе. На основе материала о беженцах из Азербайджана, собранного именно в Карабахе, трех местах, Шуши, Степанакерт и Мартуни, вышла моя научная исследовательская статья, которая увидела свет в 2015 году в Москве Российской академии наук, этнографическое обозрение. Практически в дальнейшем это глава моей докторской диссертации, посвященной именно Карабаху, потому что там я попробовала покрыть почти все. И уже по этому образцу, по этому плану будут другие страны сделаны. Далее запланировано исследование по беженцам из Украины и Сирии. И о погоде в четверг, 23 ноября. На территории НКР ожидается облачная погода, осадки в горных и предгорных районах в виде снега, в низменных районах мокрого снега. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 4,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.